Книга четвертая. Глава первая. «Мелкий, не сыпься!» Мощно хлопает меня по плечу Лена, все еще возвышаясь надо мной, поскольку она выше. «Не сыпься?» Вопросительно смотрю на нее, не понимая посыла. «Ну не могу же я любимому мужчине сказать «не ссы»!» «Хе-хе!» — веселится Лена и тычет в меня пальцем. «О, наконец-то любимый мужчина!» Отмечаю вслух происходящие перемены. «А то все мелкий да мелкий!» «Ты через недолгое время...» — выразительно глядит мне в глаза Лена. «Буквально в 17 лет станешь отцом!» И меня это, если честно, до колик пугает. Кстати, если заметил, вот именно в этот момент я серьезно, как никогда. Так что если я сейчас буду нести чушь, не обращай внимания. Обычная защитная реакция психики. Подхожу к ней, опускаю руки ей на талию. Она накрывает их своими и смотрю снизу вверх ей в глаза. Заметил. Ты тоже не сыпься. А что изменится? Смеюсь в ответ. Я и так уже давно сплю чуть ли не по 4 часа в сутки. Работаю как каторжный, в ритм вошел. Ну, родится ребенок, а что изменится? Ну, перепланирую что-нибудь, чтоб по ночам тебе помогать. Родители рассказывали, что первый год однозначно бессонница. У родителей. Надо друг друга подменять, чтоб хотя бы по паре часов отрезки сна были. «Какой ты у меня не по годам мудрый, мрр, хрр!» Лена трется подбородком о мою макушку. «Ладно, как говорится, еще ни одна баба беременной не осталась, все в итоге родили. И ни один ребенок младенцем не завис, тоже все выросли. Справимся. И по ночам с ребенком помогать не надо, лично мне, если...» Лена отрицательно взмахивает мокрыми волосами. «Помнишь, я тебе в самом начале, под пиво на лавочке, когда мы только познакомились, говорила, что с детьми мне помогать не надо и что мне дети не в напряг?» «Припоминаю, удивленно смотрю на нее я. Удивлен, что ты помнишь такие детали. С твоим имиджем тинейджера-переростка». «Мелкий, ты даже не представляешь, сколько мелочей и второстепенных на первый взгляд деталей способна запомнить влюбленная русская баба. Сколько мелких и ненужных деталей!» — смеется Лена, взъерошивая ладонями волосы мне на висках. «Слушай, а как быть с женитьбой? Теперь же надо что-то делать официально?» — указываю взглядом на живот Лены. «Кому надо?» — она наклоняет голову к плечу и насмешливо смотрит на меня. Невнятно мычу в первый момент, не зная, что и ответить. «Ну, если следовать традициям, то нам с тобой надо». «Мелкий, а мы с тобой до сего момента сильно следовали каким-либо традициям, особенно в той их части, что касается интимных отношений». Теперь смеется Лена, в один момент ставшая какой-то необычно мудрой. «Да как бы не особо». Неожиданно задумываюсь над ее словами. «Нас что-то не устраивает?» Продолжает опрос Лена, держа голову склоненной к плечу. «Меня устраивает все, спешу внести ясность. Тебя тоже, я же чувствую». «Ну и теперь логичен кульминационный вопрос. Так кому надо, чтобы мы женились?» «Получается, нам с тобой это надо не в первую очередь». Прихожу к закономерному выводу под руководством Лены. «Точно, мой маленький гений. Твоим бабушке и дедушке это надо?» «Пф, смеешься? Вот уж кому форма не важнее содержания. Мои дед и бабка действительно слишком прагматичны для того, чтобы приносить содержание процесса в жертву форме. Они в свое время вообще расписались через несколько лет совместной жизни, уже имея ребенка. И то только для того, чтобы получить какую-то квартиру. Или только на очередь встать, уже не помню этих советских реалий. «Остаются только мои родители», — смеется Лена. «Ну а тогда уже логичен и следующий вопрос. А ты много раз стремился учесть их комфорт, когда строил свои отношения со мной, особенно на самом старте. И... М-да, не в бровь, а в глаз, задумчиво тру затылок. Тогда получается, что это вообще никому не надо. Если тебя сейчас послушать, а как же свадьбы, белые платья, лимузины, шампанское, букеты в толпу? Мелкий, не заставляй меня думать, что тебя по голове ударили сильнее, чем надо. Хе-хе. Заново пройдемся по списку. Кому надо, чтобы мы что-то оформляли? Лена снисходительно смотрит на меня. Да я уже понял, что чего-то недопонимаю, соглашаюсь. Только еще не успел понять, чего именно. Лично тебе, от меня, по секрету. Лена пристально смотрит мне в глаза и улыбается. Обещаешь? Могила. Лично мое мнение. Пышная свадьба — это либо комплексы девочки, с заниженной, как правило, самооценкой, которая хочет похвастаться, очень хочет, которой нужны аудитории и масса внимания для массажа собственному эгу. Эге. Эго. Короче, самой себе. Эдакий психологический массаж мозга самой себе. Для повышения самооценки. Неуклюжая такая дорогая, корявая симптоматическая терапия, которая, будем откровенны, не устранит причин. Заниженные самооценки, то есть. Пока понятно. Второй вариант. Молодоженам пофиг, а родители хотят оттопыриться. Типа показать родне и знакомым, что у них все круто. Ну, знаешь, этот сюжет, когда мамочка таскает своего ребенка в музыкальную школу с 7 или 9 лет, терроризирует музыкой, а мальчик, когда вырастает, разбивает эту скрипку. Не буду уточнять в деталях, и дальше вообще ненавидит музыку. Читал, коротко киваю, в жизни не сталкивался. Ну, сейчас же все же общество поумнее. Вот второй вариант, это тот же первый, только занижена самооценка у родителей. Есть еще третий вариант, смеется Лена. Свадьба обычно делается за счет родителей. Это статистика, даже поговорка старая была. Свадьба — это аттестат зрелости родителей молодых. На что намекаешь? Еще не закончил, не перебивай. Так вот, а подарки на свадьбе идут молодым. Иначе говоря, свадьба — вариант заработать молодым, у которых обеспеченные родители. Продолжает смеяться Лена. Как-то несколько цинично и обескураживает. От удивления даже опускаю уголки губ. У меня подруга была раньше. Анька Гречкина. Продолжает сквозь смех рассказывать Лена. В 18 лет стала вице-мисс города. На конкурсе красоты. Посватался к ней какой-то богатенький Буратино, уж не помню, кто, на 12 лет старше. Ей 18 или 19, ему 31. Назначили день свадьбы. В общем, в последний вечер перед свадьбой меряет Анька подвенечное платье, ее свидетельница с ней, они у Аньки дома. И Анька понимает, что, ну, не готова она замуж. Вылезают они со свидетельницей через балкон со второго этажа на улицу. Сдают платье обратно в салон за полцены, а на вырученные деньги катят на море. Какая-то грустная история, задумчиво смотрю на Лену, которая покатывается со смеху. Тебе не кажется, что там не все порядочно было по отношению к жениху? Есть местами, справляется со смехом Лена. Но ты жениха не знаешь лично, а там есть что о нем рассказать, не жалей. Он ко всем ее подругам с конкурса красоты, помимо прочего, клинья подбивал, параллельно с ухаживаниями за ней. Да еще есть что рассказать. Лен, я правильно понимаю, той спортивной свидетельницей, что из окна вылезала за компанию, ты была. Смотри, какой догада! Опять смеется Лена. Ну, сейчас самой стыдно. Но я тогда бухая была, только на море протрезвела. «От бати еще потом...» Лена обиженно морщится, автоматически потирая спину и ниже. «Мне 17 было». «Теперь начинаю смеяться я». «А где сейчас эта Гречкина? Среди твоих знакомых сейчас ее не вижу». «Так я ни с кем из той тусовки больше не общаюсь», задумчиво пожимает плечами Лена. Я на каком-то этапе поняла, что есть еще и нематериальные ценности в этом мире. Типа справедливости, милосердия, любви, ответственности. А они как дизелили, так и сейчас, наверное, бухают неделями. Мне это уже не интересно. Да и как личности я бы не сказала, что они стремятся стать зрелыми. Ну, тем, что лично я понимаю под зрелой личностью. Просветишь? Неожиданно заинтересовываюсь темой. Да запросто. Если в двух словах, это принятие только на себя ответственности за все результаты своей жизни, внутренний локус контроля и готовность под стрессом прокачиваться и быть таким, каким надо, а не каким хочется. Это если совсем быстро и просто. Обдумаю на досуге. Деликатно меняю тему, явно не успевая все осмыслить быстро. Под смех Лены. «Слушай, это мне кажется, или у тебя сейчас имеют место резкие перепады настроения? Вижу необычную динамику частот ее мозга». «Да, есть что-то местами истерическое», — кивает Лена. «Сама чувствую. Но для первой недели рановато. Видимо, это просто от последних сексуальных суток. Я, кстати, в консульстве тоже не спала». «Что делала?» «Читала, лежала. Как оказалось, правильно. Ты же уже под утро сообщение прислал. Если бы спала, прозевала бы». «Слушай, я тебе кое-что сказать должен, только ты не нервничай», — сообщаю после паузы. «Так, давай без пауз», — резко напрягается Лена. «Я вещи, которые нес, прямо на пол бросил в коридоре, когда к вам побежал», — вспоминаю вслух. «Потом, когда уходил с полицией, даже не обратил внимания, лежали пакеты у лифта или нет. На нервах был, о другом думал. В общем, в мол, то ли зря ходили, то ли повторять визит. О финансах молчу». «Ты ж мой малолетний тормоз», — улыбается Лена. «Да хрен с ними, даже если пропали». «Тем более, что не пропали», — бормочет она, подвигая к себе телефон и, сверяясь со смартфоном, набирает номер нашего бывшего отеля. «Ну вот, все в порядке», — сообщает Лена через 2 минуты, окончив звонок. «Оказывается, горничная, или как его назвать, клининг-гай, короче, все убрал на ресепшн. Просто подъедем, заберем после обеда. Ты в Дубае мелкий, тут не воруют и ничего не пропадает. Давай сейчас поспим чуток». «Давай, соглашаюсь. Меня только один вопрос интересует». Бросаю задумчивый взгляд на ее мокрые волосы. «Или два. Волосы сушить не будешь? И как теперь с интимом будет? Там же что-то есть на тему того, что бывают какие-то ограничения с беременными». «Ну, пойдем разберемся с ограничениями, мой маленький монстр. А волосы сушить не буду». «А тебе точно не вредно?» Спрашиваю во второй раз, поскольку не уверен, стоит ли Лене сейчас жариться под прямым солнцем. Немного отоспавшись, мы все же решили хотя бы выйти на пляж, пользуясь возможностью. «Точнее не бывает», — терпеливо отвечает Лена. «Мелкий, ну вот как ты думаешь, первобытному человеку всегда было куда от солнца прятаться? Особенно в Африке, Азии?» «Думаю, что не всегда, особенно на степном ландшафте». «Вот-вот. Так что вопрос исключительно в барьерных функциях каждого организма индивидуально. Я, например, не думаю, что беременные девочки из Центральной Африки или Южной Америки вот прямо все на свете соблюдают. Лично мне сейчас нормально. И, кстати, сейчас солнце спрячется. На сегодня вообще прогноз погоды странный был. Буквально минут через 15 солнце действительно прячется за облаками, хотя прохладнее от этого не становится. Ты смотри, удивляюсь. У нас бы в ноябре, зайди солнце за тучу, температура бы сразу упала градусов на 5, если не больше». «Так у нас резко континентальный климат». Лена ложится головой на мой живот, как на подушку. «Ты как будто географию в школе не учил». «Географию? В этом смысле я тут действительно не знаю. Хотя прямо сейчас, чтобы не попадать в просак, лихорадочно устраняю пробелы в образовании, читая со смартфона». «Ты гляди, чем ближе к экватору, тем раньше закат», с удивлением озвучиваю вслух через пару минут. «Ты сейчас посчитаю, какой угол наклона должен быть». «Какого наклона?» почему-то вскидывается задремавшая за это время Лена. «Оси Земли к плоскости эклиптики», — отмахиваюсь. «Спи». «А чего это ты заерзал?» — сонно спрашивает Лена, не открывая глаз. «Да солнце садится, а еще рано. У нас дома сейчас закат часа как бы не через два. Вот смотрю в угол наклона оси». «Вот тебе делать нечего», — бормочет Лена, устраиваясь поудобнее. 23 градуса же». «На самом деле 23,5, но это уже детали». Добросовестно, пролежав подушкой под головой Лены еще полчаса, решаю все-таки пойти нырнуть. Аккуратно пытаюсь высвободиться из-под Лены, но она сразу просыпается. «О, я спала?» — удивленно оглядывается по сторонам она. «А ты куда намылился?» «Пойти нырнуть решил», — отвечаю, потягиваясь. «А то быть на берегу Персидского залива и не войти в воду, меня дома смоляков не поймет». «Желтый флаг вон висит. Левее иди», — говорит Лена, переворачиваясь на бок и наблюдая за мной. Пляж, на котором мы сейчас находимся, делится на две зоны. Одна является просто берегом залива. Вторая часть представляет собой что-то типа естественного бассейна, который находится внутри огороженного волнорезами периметра. Что-то типа загородки прямо на берегу. Внутри этого бассейна волнения нет совсем, а буквально в десятки метров на незащищенной части пляжа волны на берег накатывают примерно с мой рост. «Лен, ну я же не пятимесячный», — снисходительно бросаю назад, продолжая топать к открытому участку пляжа. «Вот же дубина!» — раздается в метре сзади сердитый голос Лены, и меня кто-то мощно прикладывает ладонью чуть ниже спины. «С ума сошла?» — широко открываю глаза, не зная, как реагировать. «Мелкий, извини». Лена обнимает меня, и я упираюсь носом между ее плеч. «Волнение же не помню, сколько баллов. Желтый флаг, лучше не плавать». «Лен, я сборник по плаванию. Пытаюсь что-то доказать, но напрасно». «Тут вопрос не в твоем умении держаться на воде или задерживать дыхание», — терпеливо поясняет Лена. «Ты тут не погружался, в отличие от меня. Сейчас тебя отливом может тупо утащить, еще и в шторм, и будешь вон с рейда между кораблями руками размахивать». Лена кивком указывает на несколько кораблей, видимых отсюда и заякорившихся милях в трех от берега, если на глаз. «Ты же не первый пловец на этом пляже. Шурик, ну, послушай меня. Пожалуйста». «Ну, разве я могу тебе в чем-то отказать?» Сердито бормочу в ответ и позорно топаю к огороженной части пляжа. Плавать в лягушатнике. «Робин, так что ты думаешь?» Мужчина в традиционном арабском костюме спрашивает своего европейского собеседника, сидящего напротив него за рабочим столом, в ничем не примечательном кабинете без окон. «Вы интересны только с точки зрения предсказуемости места, как торговый перекресток региона», — отвечает европеец. «Это никак вам не чревато ни в прошлом, ни в будущем, просто разовая такая, удобная своей предсказуемостью площадка». «Мы уже давно не такой перекресток», — грустно улыбается араб. «Это было еще несколько лет назад так. Сейчас все маломальски серьезные компании, даже вон автополироли, открывают представительства непосредственно в странах-потребителях. Нигерия, например, под 200 миллионов населения. Как сам думаешь, оставит такую страну без прямых поставок? Это мы раньше были торговым перекрестком, а сейчас это все больше и больше в прошлом». «Соглашусь, по обычным товарам, но мы сейчас об оружии», — замечает европеец. «У вас по целому ряду причин сами сделки заключать проще, чем ехать, как ты говоришь, в страну непосредственного потребления. Тем более в Палестину никто этот товар не повезет. А вы — самое подходящее место и для переговоров, и для обозначения адресата доставки. Согласен? А отсюда уже?» «Пожалуй», — подумав, соглашается араб. «Как себя обезопасить на будущее от проведения на своей территории таких вот операций?» «С этими?» «Никак», — качает головой европеец. «У них свой взгляд на вещи. Я не знаю их культуру глубоко, но в свое время у нас говорили, что они очень сильно снобы и не склонны считать остальных себе ровней. На уровне этнопсихологии. Я не утверждаю, что это действительно так, но если бы я был у себя дома, я бы только на этом основании заявил, делали, делают и будут делать. И чихали они на ваши интересы, свои им ближе. Только если как-то перекрывать въезд в страну. Вообще-то у нас была такая мысль, по схожим причинам. Араб задумчиво смотрит на монитор. У нас же в аэропорту сканирование сетчатки уже много лет при въезде, как элемент идентификации. Помню, видел, односложно кивает европеец. Хорошие сканеры, лучше, чем у меня в банке. Мы по каналам Интерпола, и не только. Араб многозначительно трет большим пальцем указательный. Уже собираем базу. Граждан мира, которые проходят аналогичные процедуры в иных странах. Ну, вы даете, смеется европеец. А еще страна без своей службы внешней разведки. Мы боремся только за порядок у себя, не поддерживает ироничного тона араб. Если это нам поможет на этапе пересечения границы, закрыть ее от граждан и... Значит, ни один из них к нам просто не въедет. Паспортом какой бы страны он ни пытался воспользоваться. «Почему вы их так не любите?» — с интересом спрашивает европеец. «21 же век, не пора забыть?» «Люди не меняются», — перебивает европейца араб. «Они такие же, как были. Мы такие же. У нас монархия. Мы этого никогда не скажем вслух, но... Смотри, если в стране вдруг побеждает демократия, представители какого этноса буквально в течение 5-7 лет оккупируют до половины мест в парламенте, в кабинете министров? У нас песня есть», — смеется в ответ европеец. «Сейчас переведу. Даже серый воробей в детстве тоже был... Вам не кажется, что вы перегибаете?» «Робби, ты в какой стране по счету служишь за последние четверть века?» По-прежнему серьезно спрашивает араб. Европеец осекается и замолкает. «А наш эмират?» Араб победоносно смотрит на европейца. «А знаешь, чем мы отличаемся от вашего Советского Союза, которого нет?» «Ну, завершая, раз начал», явно с недовольством отвечает европеец. «Страна вторая, тут ты прав. И я не служу. Уже на пенсии, давно сам себе служу. Я бывал и у вас много раз, и у ваших северных соседей был». Араб встает со стула и начинает ходить от двери к стене. «Вот я насчитал только 3 важных отличия, если на уровне государственной доктрины. При том, что и ваш СССР был, согласись, скорее близок к конституционной монархии, чем... Первое. Мы не пьем. Второе. Мы верим в Аллаха. На деле, не на словах. И третье. Мы не говорим, что все нации равны и что по национальному признаку никого не надо опасаться». «Эк ты хватил», — смеется европеец. «Я не для того, чтобы с тобой ссориться», — предупредительно поднимает руки в воздух араб. «Ты сам проанализируй, какой путь прошли мы за 30 лет, и сравни с вашим». «Не думаю, что все это объясняется национальным вопросом», — снисходительно склоняет голову к плечу европеец. «Разумеется, нет», — горячо продолжает араб. «У вас были одни угрозы, вы с ними не справились. У нас список угроз совсем иной. Вот мы, в отличие от вас, именно для себя национальный вопрос угрозой считаем. Впрочем, давай не спорить, друг мой. Я уже понял, что их въезд в эмират нужно просто запретить либо ограничить». «Да дело твое», — смеется европеец. «Своя рука, владыка. Даже на конференции пускать не будешь. Например, врачей». «Вот врачей, возможно, пущу. Только на конференцию. Только туда и обратно. И из отеля не выпущу», — горячится араб под смех европейца. Европеец дожидается, пока араб закончит смеяться, и продолжает. «Слушай, ты сейчас так завелся, что я даже не знаю, как тебя сейчас к своей выгоде склонять». «А в чем вопрос?» «Да наши просили у тебя деликатно прозондировать, на что бы ты пленных поменял, если вдруг». Когда солнце таки скрывается за горизонтом, на пляже буквально в течение получаса становится не протолкнуться от семей то ли индусов, то ли пакистанцев, то ли и тех и других. «Блин, надо было тебя не слушать и не идти на городской пляж», — задумчиво говорит Лена, окидывая взглядом людей вокруг. «Надо было с территории отеля никуда не дергаться». «Как скажешь», — удивляюсь в очередной раз за сегодня. «Но пока ничего не понял. У нас же в отеле сейчас на пляже пустота и скучно. Так хотелось хоть на народ живой посмотреть. Да и вон он, наш пляж, ты же его отсюда видишь». Не понимаю причин недовольства Лены. «Просто отошли по берегу на километр или полтора». «Сейчас поймешь», — улыбается Лена. «Следи внимательно. В идеале вообще иди в 5 метрах». Лена встает, подтягивается и идет в воду в лягушатник. Вода, кстати, полна каких-то мелких организмов или насекомых, которые то ли начинают светиться в темноте и сумерках, то ли просто отражают падающие отблески света с набережной. Лена заходит в воду по грудь, и примерно в течение минуты с видом скучающих туристов вокруг нее образовывается неплотное кольцо из мужиков, которые стараются оказаться к ней в воде поближе. Лена оборачивается, мужики делают вид, что хотели дальше купаться, а она идет обратно ко мне. «Теперь понял, почему надо было на наш пляж идти», — смеется она. «Блин, как-то неожиданно», — качаю головой от удивления. «И знаешь, главное, не ясно, что с ними делать. С одной стороны, никакой агрессии с их стороны, я вижу, и ни малейших попыток как-то с тобой проконтактировать. Но с другой стороны, где-то неприятно, чтоб сказать мягко, и пойти им по голове дать хочется. И вроде как не за что. Во, блин, кто бы мог подумать? Это пакистанцы. У них же вообще строго с женским полом. Женщина в купальнике экзотика, если не сказать больше. «Белая женщина тоже. Белая женщина в купальнике — вообще мечта», — смеясь, поясняет Лена. «Они типа приобщаются, не знаю к чему. Надо знать их культуру и эпос, когда в одной воде с белой женщиной. Тут-то я смотрю, что у них частоты мозга странные были. Начинаю понимать. Они без агрессии, тут ручаюсь, иначе я бы не наблюдал безмолвно. Ну, как будто молились, что ли». «Мелкий, мне насрать», — шепчет Лена мне на ухо, хотя никто по-русски вокруг не понимает с вероятностью 200%. «Молятся они или мечтают? Знаешь, как неприятно». «Да кто бы спорил, соглашаюсь. Хм, давно себя не чувствовал таким дураком. И ведь главное, непонятно, что делать. Бить не за что, а смотреть не вариант». «Вот, умница. Чмок». Лена начинает собирать вещи. «Я бы еще нырнула, потому погнали в отель. Нырнем с отдельного пляжа, в интимном одиночестве. А то знаешь, как я в первый раз перепугалась, когда сама приперлась на этот пляж вечером. Главное, они тут только после заката, потому что работают, видимо, все. Вот уже ночь, считай, хотя только 7:30 вечера. Но темно, жуть. И эти лица вокруг меня в воде. Как зомби. Бррр». Вдоль береговой линии, на удалении 200 метров от кромки воды, проходит специальная мягкая беговая дорожка. Лена выходит на нее, я иду чуть сзади. Оказавшись на дорожке, она обувается и неторопливой рысью трусит к отелю. «Эй, ты что, бегать решила?» — спрашиваю ее на бегу, догоняя через 10 метров. «Да тут бежать-то», — кивает на бегу Лена. «Ты же не против?» «А тебе не вредно?» «Не, я спортивная. Хотя, конечно, не рекомендуется. Но ты меня спасешь, если что». Примерно на половине дороги до отеля становимся свидетелями того, как два парня лет 30 о чем-то спорят между беговой дорожкой и кромкой воды, размахивая руками. Один из двоих, высокий и статный, судя по одежде и кое-каким деталям, явно индус. Кто-то доказывает маленькому пакистанцу, тоже судя по одежде. Причем разговаривают они на каком-то странном для меня языке, которого я не понимаю. Лена чуть притормаживает, я тоже, поскольку бегу за ней. Здоровенный индус отталкивает пакистанца от себя и картинным ударом ноги в живот сбивает того с ног. Затем, нависая над ним, что-то продолжает выговаривать, замахиваясь ногой еще раз. К конфликтующим и с той, и с другой стороны бегут друзья обеих сторон конфликта. «Мелкий, быстро разними их и зафиксируй длинного», — коротко командует Лена, выходя под свет ближайшего фонаря и доставая телефон из пояса. «Не бей! Ты единственный белый в округе», — поясняет она мне вдогонку. «Тебя послушают». Подбегаю к высокому индусу в тот момент, когда он повторно заносит ногу, что-то визгливо требуя. Кажется. Успеваю поддеть его ступню в тот момент, когда он стоит на одной ноге, и он, закручиваясь по спирали, падает на песок. Падаю у него за спиной на одно колено и прихватываю его горло сзади рукой, осматриваясь по сторонам. Друзья с обеих сторон. Видимо, просто земляки, оказавшиеся рядом, их тут очень много, с каждой стороны конфликта. Стоят рядом с нами, группами, друг напротив друга, и о чем-то ожесточенно спорят друг с другом, на языке, которого я не понимаю. Слава богу, не агрессивно и не приходя к действиям. Буквально через 3 минуты по той самой беговой дорожке, по которой мы бежали, возле Лены, стоящей под светом фонаря, взвизгивает тормозами миникар с маркировкой полиции. Из него выскакивают 3 полицейских в шортах и, подлетая к Лене, начинают ее о чем-то взволнованно расспрашивать. На языке, который я опять не понимаю. Но не на том, на котором общаются индусы и пакистанцы. Лена, отвечая им что-то на этом же языке, кажется, это арабский, подводит их к нам. «Мелкий, отпускай длинного», — командует она мне. Делаю, что она говорит, замечая, как молниеносно меняется настроение индуса на подобострастное. Полицейские вызывают подкрепление. По крайней мере, буквально через минуту рядом с первой машиной тормозит вторая. В 2 смычка они начинают о чем-то говорить с обеими группами собравшихся, предварительно надев наручники на высокого индуса и усадив его на заднее сиденье машины. «Thank you, мадам». Благодарит Лену один из полицейских, не обращая никакого внимания на меня, и полиция утрачивает к нам интерес, сосредоточившись на пакистанцах и индусах. «Что там дальше будет?» — спрашиваю Лену на бегу через минуту, когда мы трусим по беговой дорожке дальше. «Длинному индусу, которого ты держал, штраф, — отвечает Лена, не замедляя темпа, — 1000 минимум отдаст пакистанцу, которого ударил. Еще столько же, если не больше, заплатит Эмирату, если раньше были приводы, плюс депортация». «Ничего себе, ты подкованная». От изумления теряю концентрацию и спотыкаюсь. «Откуда знаешь?» «Так стандартная практика тут. Пакистанцы и индусы же на бытовом уровне часто схлестываются. Видел? 2 патруля прилетело на вызов», — поясняет Лена. «Это потому, что ни индусы, ни пакистанцы по одному не ходят. И толпень человек по 10 с каждой стороны — это самый минимум, особенно на пляже». «А на каком языке они между собой говорят? Они что, друг друга понимают?» «Мелкий, чему тебя в твоем лицее учат?» — косится на бегу на меня Лена. «Начать с того, что один из пакистанских официальных языков — урду — это тот же хинди, только с другой письменностью. Арабика вместо санскрита. Это первый вариант, на каком языке они друг с другом общались. Тьфу, запыхалась. Нельзя болтать на бегу. Шагом», — командует Лена и объясняет дальше. «Пенджаби, как язык, также у них общий, только на границе между штатами. Под 80 миллионов говорят на нем с пакистанской стороны и 40 миллионов с индийской. На каком именно эти болтали между собой, я не знаю. Пенджаби от хинди я не отличу. Но вот тебе минимум 2 варианта, каждый на 10 миллионов человек». «А ты с полицией на каком языке говорила?» Не отстаю от Лены, потому что любопытно. «Арабский», — удивленно смотрит на меня Лена. «А что там говорить?» Они спросили, что случилось. Я ответила: «Вон драка, это я вас вызывала. Мой муж, говорю, держит агрессора. Полиции же только локалы служат. Ну, местные. Значит, язык арабский. Ну, или английский, если бы они по-английски спросили. Слушай, снимаю шляпу. Сколько ты всего знаешь? Респект. Беру Лену за руку, поскольку подходим к отелю. Мелкий. Не на улице. Лучше в отеле. Лена мягко высвобождает свою руку из моей. Я же тут давно. Одно время вообще тут насовсем хотела остаться и жить. Готовилась к этому. Тоже в разные варианты влипала поначалу. А индийская и пакистанская диаспоры тут самые большие. Приходилось сталкиваться. У бати в банке, например, более 50% сотрудников индусы и пакистанцы. Ух ты! Грамотные на уровне нашего универа, поясняет Лена, а кое в чем и похлеще. А работают за гораздо более скромную зарплату. Причем пакистанцы еще и добросовестнее многих. На пляже отеля валяемся еще около часа. Темнеет тут действительно стремительно в сравнении с нашим климатом. Лениво замечаю из своего шезлонга. Ага, чем ближе к экватору. Если прямо на экваторе, да еще и в какой-нибудь горной зоне, вообще в 6 уже фонарь с собой брать надо, кивает Лена, поднимаясь из своего шезлонга. Мелкий, подъем, поехали Аську с Вовиком проведывать. В госпиталь, где лежит Вовик, нас пускают без вопросов по какой-то карточке, которую Лена достает из сумочки. «А откуда у тебя тут пропуск?» Снова удивляюсь. «Или врачи могут войти в любую больницу в любой стране?» «Ха-ха-ха-ха-ха!» «Ладно, не буду острить», — фыркает Лена. «Мы с Аськой тут ассистировали. Я сразу оговорила, что буду проведывать. Вот мне что-то и выписали». «Кстати, спросить хотел. А ты что, по-арабски говоришь?» Спрашиваю то, о чем хотел спросить еще в полиции. «Ты к полицейским два раза на нем обращалась?» «По-арабски говорю», — кивает Лена, — «но не особо. Говорю, это громко сказано. Так, знаю примитив, чтобы объясниться. В магазине что-то купить, на улице сориентироваться, помощи попросить, еще по мелочи. Сказать, что вот прямо знаю язык, не могу». Вовик лежит в просторной палате на две койки. Асель, похоже, поселилась вместе с ним. Когда мы входим, мы застаем их... за занятиями весьма деликатного характера. Отчего Лена хмыкает, потом фыркает и, закрывая мне глаза ладонью, весело говорит во весь голос, так что Асель с Вовиком вздрагивают. «Пошли в коридоре подождем. Тут, вон, видишь, людям надо кое-что чуток закончить».